О, полно извинять разврат! Ужель злодеям щит Порфира? Пусть их глупцы боготворят, пусть им звучит другая лира. Но ты остановись, певец, золотой венец не твой венец. Изгнаньем из страны родной хвались повсюду, как свободой. Высокой мыслью и душой ты рано одарен природой. Ты видел зло, и перед злом ты гордым не поник челом. Ты пел о вольности, когда тиран гремел, грозили казни, боясь лишь вечного суда. И чуждый на земле боязни ты пел, и в этом есть краю один, кто понял песнь твою.